слился с небом косогор. И задумчивы каштаны, изумрудная растет трава. Да зеленый тот ковер нынче кажется багряным, и к нему клонится голова. Молча здесь стоят люди, слышно, как шуршат платья, это Бабий Яр судеб. Это кровь моих братьев, это Бабий Яр судеб, это кровь моих братьев. До земли недалеко и рукой подать до неба. В небо взмыл я и на землю сполз. Вы простите, сестры, то, что я с вами рядом не был, что в рыдания свой крик не вплел. Воздух напоен болью, солнце шириной в месяц. Это Бабий Яр доли, это стон моих песен. Это Бабий Яр доли, это стон моих песен. Ветры свежие летят запоздалым покаянием, не услышать мертвым истины. И поэтому стоят люди в скорби и молчании под каштановыми листьями. Боже, ну куда деться, суд мой? Самому страшен это Бабий Яр детства, это плач сердец наших, это Бабий Яр детства, это плач сердец наших.